То ли их пугал Лапин, у которого съехал на бок галстук и язык лежал на плече, как у Машиного Сен-Бернара. Тут я заметила и саму Машу с Алисой, которые мне что-то кричали, размахивая руками. Но я, обрадовавшись, что у них все хорошо, продолжила свой ненормальный кросс, поскольку, как это ни звучит красиво, именно от моей скромной особы сейчас зависела жизнь двоих людей. Какой-то плотный мужчина решил броситься мне на перерез. Не знаю уж, почему ему в голову это пришло, но я даже не успел подумать, пнула его в большой животик, отчего он, согнувшись, прохрипел что-то нелицеприятное в мой адрес. Я понимала, что не слишком прилично поступила, но иного выхода у меня не было, и я помчалась дальше. В дверь настойчиво позвонили. Елена, все еще немного напуганная, покорно, не отдавая себе отчета в происходящем, пошла открывать. На пороге стояли милиционеры. Удивленная их визитом, Елена открыла рот, но почувствовала, как сильные руки схватили ее за запястье. От ужаса она даже не успела закричать. Перед глазами все поплыло, потемнело, и уже падая в надвигающуюся темноту, она услышала: «Сообщника поищи». Елена хотела сказать им, что у нее нет никакого сообщника, но она уже провалилась в глубокий обморок. Алина шла позади своего мужа, и в ее глазах была отчаянная решимость. Она знала, как только она найдет достаточно пустынный двор, она выполнит то, что задумала. Пока Чернецову везло. Во всех переулках были люди. Он было сделал попытку удрать, но Алина спокойно показала револьвер, и он понял, тогда она наверняка выстрелит. А пока... Ну, пока у него был шанс ее убедить, уговорить. Или... А во дворе немного притихли, когда увидели, что двое милиционеров выносят на руках бесчувственное Елены тело. Все молча, в благоговейном ужасе, смотрели на них. Елена не дышала. Глаза были закрыты. «Убили!» – прошептала Капитолина Харитоновна. В наставшей тишине шепот Капитолины Харитоновны был подобен грому. В воздухе заметался страх, выскочив из щелей человеческого сознания, услужливо открывающего ему двери. Страх суетливо начал заполнять собой все пространство. Достигнув до Алисы, он сосредоточился в ее сознании. Она вырвалась из Машиных рук и с отчаянным криком «Мама!» побежала туда, где была ее мать. Капитолина Харитонна попыталась ее поймать и прижать к огромной груди с шепотом «Не надо тебе туда, деточка, не надо!» Но Алиса вырвалась от нее и подбежала к матери. К счастью, в это время Елена открыла глаза и села на носилках с вопросом «Где я?» Двор обуял мистический ужас. Капитолина Харитонна судорожно схватилась за свое сердце, спрятанное ею в бюстгальтер 6-го размера, и, рискуя устроить маленькое землетрясение местного дворового масштаба, начала оседать на землю. К счастью для двора, ее подхватили чьи-то сильные мужские руки, и она пришла в себя от этакой наглости. «Вы, гражданка, почему по чужим окнам лазаете?» — сурово спросил ее Обрезков. «Куда я лазаю?» — ошарашенно спросила Елена. «Я вообще была у себя дома». «Да вы что?» — закричала Капитолина Харитонна. «Это же Леночка и есть! А преступница с сообщником вглубь двора ушли. Их пытался Сергей Николаевич задержать, но они его ранили ногой в живот и дальше помчались». «Ну как же?» — недоумевала Обрезков. «Ну вы же мне сами сказали, в красном платье она была». «Дамочка ж в красном!» «Господи!» — простонала Елена. В чем красном?»